Глава 45. Марина сидела за столом, заставленным деликатесами, но ей совершенно не хотелось их пробовать. Она пыталась скрыть нервную дрожь, сотрясавшую ее, и натянуть на лицо хоть какую-то улыбку. Почему ей так страшно и неуютно? Разве не мечтала она о такой шикарной свадьбе? И разве не сама выбрала себе мужа из всех претендентов на ее руку, начиная от самого простенького Максима и заканчивая олигархом? За накрытыми белоснежными скатертями столами сидели абсолютно незнакомые Марине люди, вокруг сновали разодетые и перекачанные силиконом и ботоксом куклы. На сцене сотрясались полуголые танцовщицы. Марина почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. Огляделась в поисках стакана с водой, но перед ней возвышались только бутылки с шампанским. Виктор, ее муж, разговаривал с каким-то полулысым очкариком, и казалось, ему не было дела до новобрачной. Марина, вытянув губы в трубочку, протянула руку к открытой бутылке. «Налить?» Предложил кто-то помощи, девушка с радостью согласилась. Под конец вечера она чувствовала легкое головокружение и невесомость в теле. Это рассмешило Марину, особенно когда она пролила шампанское себе на грудь. Повернулась к Виктору и схватила его за локоть. «Ку-ку, милый!» — помахала ладонью перед его лицом. Его собеседник расхохотался. «Виктор Игнатьевич, супруга хочет внимания!» Тот повернулся к девушке, недовольно сверкнул глазами. Неожиданно она почувствовала его руку у себя на бедре. Замерла на миг и перевела взгляд на мужа. Виктор, как ни в чем не бывало, продолжал беседовать с соседом по столу. Марина нахмурилась. В конце концов, они только что поженились. Почему он игнорирует ее весь вечер? Тискает под столом, как какую-то шлюшку. Марина отодвинулась от Виктора и нарочито громко стала расспрашивать сидевших напротив гостей о всякой ерунде. Женщина что-то отвечала, но Марина плохо улавливала. От выпитого шампанского она окончательно потеряла контроль над своим телом. Сквозь туман видела, что парочка что-то ей объясняла. Алые губы женщины кривились, а глаза ее спутника маслянисто блестели. «Извини, родная». От горячего дыхания у самого уха Марина вздрогнула. Почувствовала, как его пальцы с силой сжали бедро. «Я не представил тебе. Это мои очень близкие партнеры, Андрей и Нина». Марина сквозь силу улыбнулась. Наверное, зря она переборщила с шампанским. Девушка с мольбой поглядела на мужа. В голове настойчиво билась мысль, что если она немедленно не покинет свадебное застолье, то, скорее всего, сползет под стол и распластается на полу. К счастью, Виктор догадался о ее состоянии. Он встал и громким голосом произнес: «Хочу выразить огромную благодарность нашим гостям и сообщить, что мне и моей невесте пора удалиться». Улыбнулся, обводя зал взглядом. «Нас ждет чудесная ночь, а вы продолжайте самозабвенно веселиться и не забудьте поднять бокалы за мою красавицу-супругу». С этими словами он ловким движением подхватил Марину на руки. Все зааплодировали, послышались нестройные крики Горько. Виктор с улыбкой повернулся во все стороны, продолжая держать Марину на руках. «Куда мы? В отель?» Заплетавшимся языком пробормотала девушка. «Какой отель, глупышка?» Виктор легко поцеловал ее в губы. «У нас есть дом». В машине она тесно прижалась к Виктору. Глаза закрывались, хотелось спать. Но мысль о том, что должно вот-вот произойти, держала ее в сознании. Лимузин остановился у самого дома. Телохранители выскочили первыми. Виктор Игнатьевич с трудом вытащил расслабленную девушку. «Вам помочь?» — спросил один из охранников, но мужчина резко бросил: «Это мое. Я сам». Марина сквозь полузакрытые веки видела, как они поднялись по лестнице. Муж ногой распахнул дверь и через плечо резко приказал: «Все по домам». Она улыбнулась. Наконец-то он избавился от всех этих охранников и прислуги. Надоели все. Внеся в комнату молодую жену, Виктор поставил ее на ноги. Марина, слегка покачиваясь с мыска на пятку, оглядывалась. Интересно, она столько раз была в этом доме, но в эту комнату никогда не заходила. Такая просторная и немного холодная. Девушка усмехнулась. Ничего, скоро стены будут трещать от жара. Она сделала пару шагов в сторону огромного сексодрома, застеленного голубым атласным покрывалом. Улыбнулась, предвкушая горячую ночь. Что-то прохладное дотронулось до ее шеи. Дернула плечом, оборачиваясь. Сзади стоял Виктор. На нем ничего не было, кроме черных кожаных перчаток. «Ух ты, как он осмелел!» – подумала Марина и тотчас же повернулась к нему. Мужчина был прекрасно сложен. Мускулистый, но поджарый. Не накачанный до безобразия. Марина не могла удержать возглас восхищения. Его орудие было в полной боевой готовности. Виктор, не произнося звука, взялся руками за вырез платья и потянул его с плеч, сдирая. Ну и ладно, порвет так порвет. Все равно оно ей не нравилось. Меньше чем через минуту Марина стояла перед Виктором в одном кружевном белье. «Красавица!» – прошептал он, обхватывая пышную грудь девушки. «Ой!» Марина охнула от боли. Слишком крепко впился в сосок. Мужчина поднял ее под ягодицы и уложил посередине кровати. «Моя маленькая невинная девственница!» Пробормотал он, доставая что-то из прикроватной тумбочки. Марина весело хихикнула. Забавно. Виктор медленно стянул с девушки трусики. Его голова зарылась у нее между ног. От прикосновения его горячих губ к внутренней поверхности бедер, от его сбивчивого дыхания у Марины все затрепетало внизу живота. Она ждала этого мига так долго. Его язык прошелся по полоске волосиков на лобке. «Моя любимая. Моя девочка. Невинная красота. Сейчас, подожди, я помогу тебе. Это не так больно, только первый раз». «О чем ты?» Марина приподнялась на локтях. Увидела в руках мужа серебристый рулон скотча и с непониманием уставилась на Виктора. «Дай мне руки, милая. Это чтобы ты приняла меня спокойно». «Ох», усмехнулась. «Игра? Ну и пусть, так даже интересней». Марина подставила ему руки. «Послушная». Теперь его губы приникли к груди, зубы слегка прикусывали сосок. «Лежи спокойно». В следующий момент Виктор Игнатьевич оторвал большой кусок скотча и прилепил его на лобок девушки. «Виктор, мне же будет больно», — воскликнула Марина. Он тихо рассмеялся. «Должна же ты побыть еще раз девственницей. Для меня. Ну, пожалуйста». «Нет, не надо». «Это будет быстро. Я только разок войду и сразу же выйду. Ну, пожалуйста, Лора». «Виктор, что ты задумал?» — вскричала Марина. «Почему он называет ее незнакомым именем?» Мужчина потянул за краешек скотча на лобке. Марина сморщилась от боли. Ей хотелось вцепиться в его плечи ногтями, но она не могла. «Ох!» — вскрикнула, когда муж сильнее дернул за полоску скотча. «Как же больно, черт побери!» И тут же беззвучно открыла рот. Боль в промежности полоснула огнем. На глазах появились слезы. «Больно, моя маленькая мисс Невинность!» Он не дождался ответа. Резко вошел в нее до самого конца. Марина вскрикнула от боли. Его член был тяжел и долбил, словно молот. Сквозь слезы видела только свои распахнутые, как у лабораторной лягушки, ноги и его пальцы в черных перчатках, сновавшие по ее груди.